Глава 24. Видеть значит верить. Подлинник и подделка. «Верминард был мертв!» — выкрикнул Стурм. «Я своей рукой пронзил его сердце!» «Что-то здесь не так», — произнес Рейстлин. «Да этого ублюдка невозможно прикончить», — сказал Карамон. «Не то», — прошептал Рейстлин, у которого снова начался приступ. Он отчаянно пытался что-то сказать, но кашель душил его. «Слепящая вспышка! Заклинание!» Он согнулся пополам, судорожно ловя ртом воздух. «Где Флинт?» — озабоченно спросил Танис. «Кто-нибудь его видит?» «Он был у алтаря», — сообщил Стурм, вытянув шею. «Последний раз я видел его рядом с Арманом». Голова в шлеме повернулась в их сторону. Верминард был рядом. Может, он даже слышал их разговор, но, казалось, ему нет до них никакого дела. Все его внимание было приковано к молоту Харреса и несшему его гному. Волшебный взрыв не сбил Армана Харреса с ног. Он стоял прямо, гордо расправив плечи и, сжимая в руках благословенное оружие, смело глядя в лицо врагу, которому повиновались стихии. Врагу, осквернившему священное место, которое было обиталищем Риоркса и пытавшемуся изобразить, что обладает мощью божества. «Кто осмелился осквернить наш священный храм?» — закричал Арман. Его лицо в обрамлении черных волос было бледным, но сосредоточенным и решительным. Он смотрел на врага без всякого страха. «Я Верминард, повелитель алых драконов. Имени Мариакаса, императора Ансалона, и Такхизис, владычицы тьмы, я покорил Кваленести, Абанасинию и пыльные равнины. Теперь я добавляю к этому списку и Тарбардин. Принесите мне молот и поклонитесь своему новому великому королю, или умрете на месте». «Мы должны сразиться с ним», — прошептал Стурм. «Не может же он победить нас всех?» Повелитель драконов поднял руку и указал на рыцаря. Ослепительный луч света ударил в нагрудник Стурма. Вокруг него вспыхнул сияющий ореол. Светлый меч упал на пол и забился в судорогах. Все это время Верминард не сводил глаз с Армана, в ужасе взиравшего на поверженного человека и судорожно сжимавшего в руках молот. «Ты видел мою силу», — сказал Верминард юному гному. «Отдай мне молот, или ты будешь следующим». Полуэльф заметил, как рука Карамона сжалась на рукояти меча. «Не глупи, Карамон», — прошептал Танис. «Лучше пойди и посмотри, что со Стурмом». Богатырь вопросительно оглянулся на брата. После приступа кашля тот едва держался на ногах и тяжело опирался на свой посох. Он кивнул головой, и воин, послушно оставив меч, опустился на колени рядом со Стурмом. Флинта взрыв сбил с ног, однако он уже взбирался на платформу, намереваясь встать рядом с Арманом. На лице старый гном ощущал что-то липкое, вероятно, кровь, но он не обращал на это внимания. Таны тоже поднимались на ноги. Гномов оказалось не так уж мало, однако никто из них не решался атаковать Верминарда. «Отдай ему молот», — велел Харнфелл своему сыну. «Он не стоит твоей жизни». «Молот мой!» — отчаянно закричал Арман. «Я Харрес!» Отбросив страх, парализовавший остальных, он замахнулся молотом и бросился на повелителя драконов. Верминард отступил на шаг, пытаясь занять более удобную позицию. Его нога стояла на самом краю, и он поскользнулся, едва не упав, удержавшись только благодаря гранитному алтарю, за край которого повелитель успел ухватиться. Как раз в это время Тассельхов Непоседа потянулся к своему карману, намереваясь выудить оттуда волшебные очки. Кендер, в отличие от людей, никогда не терзался сомнениями. Он твердо знал, что Верминард погиб, его убили в Пакстаркасе. А сейчас, по мнению Тасса, творилась какая-то бессмыслица. Рейстлин высказался совершенно определенно, здесь что-то не так, а уж лучше его никто не разбирается во всяких странностях. Может, Рейстлин и не был самым милым человеком из тех, кого доводилось встречать Тассу, но уж во всяком случае он был самым умным. «Взгляну-ка я одним глазком», — сказал себе Кендер. Он пошарил в одном из своих многочисленных карманов и вытащил оттуда нечто, более всего напоминавшее погибшей смертью храбрых мандарин. Пользы в данный момент он принести не мог, поэтому Кендер сунул его обратно. Вытащив затем косточку от чернослива и наперсток, он, наконец, извлек рубиновые очки и водрузил их себе на нос. Арман Харрес нанес удар, и Верминард разжал руку, который держался за алтарь. Второй удар отбросил повелителя драконов назад. Он попытался удержать равновесие, но не сумел и, издав отчаянный крик, рухнул в шахту. Никто не шевельнулся. Воцарилась полная тишина. Арман Харрас, не веря своим глазам, заглянул в шахту. И только тут он осознал одержанную победу. Он поднял молот и громогласно вознес хвалу Риорксу. Таны и солдаты заголосили, прославляя героя. Карамон помог Стурму подняться на ноги. У рыцаря кружилась голова, тело ломило от боли, но главное, он был жив и даже не ранен. Богатырь кричал и улюлюкал. Стурм слабо улыбался. Но Рейстлин продолжал напряженно смотреть в сторону шахты. «Что-то здесь не так». «Рейстлин прав, Танис!» Тассельхов схватил друга за руку. «Это не Верминард!» «Не сейчас, Тас!» Полуэльф попытался стряхнуть руку Кендера. «Мне нужно посмотреть, что там со Стурмом!» «Да говорю же вам, это никакой не Верминард!» закричал Тас. «Это драконит в обличии Верминарда!» «Тас!» «Иллюзия!» воскликнул Рейстлин. «Это все объясняет!» «Драконит, маг или жрец, служитель королевы Такхизис. Заклинание, ослепившее нас и сбившее с ног Стурма, мог сотворить только волшебник». Таны гномов тем временем приветствовали Армана Харраса, который, купаясь в лучах славы, стоял на платформе с молотом в руках. «Драконит?» — переспросил Танис, оглядываясь на алтарь. «Но зачем дракониду притворяться Верминардом?» «Этого я не знаю», — прошипел маг. «Но победа оказалась уж слишком легкой». «Смотрите!» — закричал Карамон. За край платформы ухватились когтистые лапы, а потом показался и весь драконит. С легкостью подтянувшись, он выбрался из шахты. Его чешуя отливала тусклым золотом. Длинный и щуплый, он был одет в черную мантию, расшитую колдовскими рунами. Драконит скинул голову, посмотрел на потолок и поднял лапы, словно подавая сигнал. Затем он двинулся к ничего не подозревавшему гному. Арман стоял к нему спиной. Он не замечал опасности, в отличие от танов, тотчас предупредивших юного гнома. А Флинт, схватив молот, бросился к шахте. «Флинт, стой!» — воскликнул Танис, бросившись на помощь другу. Но полуэльфа тут же остановил предостерегающий окрик Стурма. «Танис, наверху!» Он запрокинул голову и увидел вооруженных до зубов драконидов, пролезавших в зияющие в потолке дыры. В это время еще один отряд драконидов ворвался в южные ворота, а в восточные вбежала группа вооруженных до зубов тайваров. Бледный и слегка пошатывающийся Стурм выхватил меч. Карамон встал рядом с ним, подстраховывая не до конца оправившегося друга. Губы Рейстлина шевелились, на кончиках его пальцев плясали язычки пламени. Тассельхов, выкрикивая всякие прозвища и ругательства, прыгал вверх-вниз, размахивая хупаком и приглашая драконидов сыграть с ним в догонялки. Когда с потолка храма посыпались дракониды со сверкающими мечами, гномов охватила паника. Но Харнфел поднес к губам рук и затрубил. И сквозь северные ворота в храм ворвался отряд хайларов, а сквозь западные вбежали дайвары. Друзья и враги сошлись в центре в жестокой схватке. Закипела битва. Слышался лязг стали, боевые кличи драконидов и гномов, крики и стоны раненых и умирающих. Танис в отчаянии искал глазами в этом хаосе Флинта, но так и не смог разглядеть друга. А вскоре ему пришлось и вовсе забыть о гноме, отбиваясь от наседавших со всех сторон врагов. Арман Харрас держал молот высоко над головой, демонстрируя его гномам, годами насмехавшимся над ним. Он оправдался. Он всем им доказал. Он нашел молот и убил им повелителя драконов. Арман сделался героем, о чем он всегда и мечтал. И он издал громогласный торжествующий крик, не замечая вылезавшего из ямы монстра. Однако таны заметили угрожавшую Арману опасность. Харнфел бросился на помощь сыну, но в этот момент с потолка посыпались дракониды, и армия этих чудовищ ворвалась в храм с юга, а буйная толпа тайваров вбежала с востока. Благодаря Танису и его друзьям, тайварам и драконидам не удалось застать танов врасплох, как те планировали. Хайлары, дайвары и клары оказались готовы к нападению. По сигналу рога в храм вошли их войска, и завязалась отчаянная битва. Святилище наполнилось сражающимися, а пол вскоре сделался липким от крови. Харнфел, размахивая топором, бился сразу с несколькими нападавшими, в пылу боя потеряв сына из виду. Когда появился Верминард, Флинта отбросила с платформы взрывной волной. Огненного горна ужаснуло открывшееся его глазам зрелище, но он мало чем мог помочь. Старый гном почувствовал приближение смертного часа. Ноги его словно налились свинцом, спину ломило, плечи болели, но больше всего его мучило чувство вины. Армана обманули. Он верил, что сжимает в руках благословенное оружие, и не знал, что найденный им молот — обычный кусок металла, заговоренный Рейстлином. Флинт пытался остановить Армана, когда тот вознамерился сразиться с Верминардом, но гном не послушал его. Флинт отвернулся, не в силах смотреть на неминуемую гибель молодого Хайлара, но тут раздался яростный вопль Верминарда и победный клич Армана. А затем Огин и Горн собственными глазами увидел, как повелитель драконов полетел в бездну. «Что-то здесь не так», — пробормотал старый гном, словно вторя словам мага, которых, разумеется, не мог слышать. А затем из шахты выполз драконид. Флинт застыл в изумлении. Насколько он знал, дракониды находились за много миль от Тарбардина. Он понятия не имел, как пробралась сюда эта тварь и что она делала в шахте. Но удивление быстро уступило место ярости, а ярость, в свою очередь, сменилась ужасом. Флинт увидел, как золотистое чудище бросилось к ничего не подозревавшему молодому гному. Драконид желал заполучить молот. Флинт видел, с каким вожделением смотрел монстр на благословенное оружие. Огненный Горн выкрикнул предостережение и бросился на выручку Арману.